Почему, к примеру, такое счастливое событие, как предстоящее бракосочетание любящих друг друга людей, следует держать в тайне? Почему его обожаемый адмирал, находившийся с момента их приезда в Тулон в приподнятом настроении, вдруг пал духом? Почему, наконец, Мари, поведение которой оставалось для него совершенно непонятным, так яростно противится малейшим его попыткам вспомнить мать? Не говоря уж об ее отказе вернуться к мадам, к которой она так привязана, об Атрезине, к которому Филипп по-прежнему обращался с самыми своими сокровенными вопросами и мыслями, дал ему мудрый совет — держаться от всего этого в стороне, не пытаясь постичь алхимию девичьего сердца. В письмах аббата, приходивших к госпоже де Фонсом раз в две недели, подробно описывались настроения молодого человека и советы, которые ему давал он сам и также Персеваль. Наконец, эскадра покинула Тулон и устремилась навстречу берберским пиратам. А Персеваль де Рагнель, повидавшись напоследок с Мари, отправился назад в Париж. Ехал он с тяжелым сердцем. До самой последней минуты его не покидала надежда, что он услышит от Мари хотя бы одно нежное словечко, адресованное Сильви. Однако девушка, уверенная, что Бофор не изменит слову, которое она у него вырвала, и не сомневающаяся в своей юной красоте и грядущей окончательной победе, которая заставит ее жениха забыть о ее матери, сказала ему только такие слова: «Передайте ей, что я счастлива и собираюсь продлить и упрочить свое счастье. Я признательна ей за письменное согласие на столь желанный для меня брак. Возможно, она поможет нам добиться также и дозволения короля. Я не стану ей советовать добиваться этого. Пытаться влиять на королевское решение — опасное занятие, тем более, когда речь идет о герцоге де Бофоре, к которому король относится неприязненно. Как вы поступите, если король не разрешит вам пожениться? Все равно поженимся, только тайно. Поймите, наконец, у меня одно желание — принадлежать ему. Даже если это приведет к изгнанию, я не испугаюсь, потому что у меня будет он». «Что на это скажешь?» Персеваль рассказал Сильви все, что сумел. Она молча выслушала его и под конец попросила: «Опишите мне, по крайней мере, эту госпожу де Форбен. Вы считаете, что Мари у нее хорошо?» «Более чем», — усмехнулся Персеваль. «Маркиза наделена всеми достоинствами особо завидного происхождения, сочетающимися с изяществом, красотой, утонченностью и великодушием. Остается благодарить Бога за то, что это безумное попало под ее опеку. На лучшее нельзя было и надеяться. Как мне представляется, она хорошо ее понимает. Когда я зашел к ней проститься, поговорив на прощание с Мари, она шепнула мне: «Передайте госпоже герцогине де Фонсом, что ей не в чем будет меня упрекнуть, когда мне представится честь встретиться с ней». Сильви закрыла глаза. У нее свалилась с плеч целая гора. Зная, что речь идет о знакомой Франсуа, и хорошо помня пережитое у Катрин де Гонди на острове Белиль, она боялась, что госпожа де Форбен-Сольес тоже окажется либо бывшей его возлюбленной, либо отвергнутой влюбленной, ведь он так неудачно подбирал себе женщин. Зато Персеваль видел женщин насквозь. Облегченно переводя дух, она открыла глаза и улыбнулась своему старому преданному другу. «С этого и надо было начинать. Вы же знаете, как мало я доверяю подругам монсеньора. Что ж, Теперь нам остается лишь ждать новостей. У меня уже есть для вас наготове кое-что новенькое. С этими словами Персеваль извлек из-под камзола письмо. Перед отплытием герцог передал мне вот это. Я надеялась получить ответ на свое письмо. Посмотрим, что он пишет. Сломав красную сургучную печать, она развернула листок, густо покрытый каракулями Франсуа. Письмо оказалось коротким, но от него Сильви бросила сначала в холод, потом в жар. «Я женюсь на ней, раз меня к этому принуждают», — писал Франсуа, — «но брак этот все равно останется фиктивным. Я не притронусь к вашей дочери, ибо буду всегда любить одну вас». Сильви протянула листок Персевалю, не видя необходимости скрывать от него содержание письма, но он отказался, сказав, что знаком с тем, что там говорится. «Каким будет, по-вашему, отношение Мари к этому условию?» — осведомилась Сильви. «Я предвижу новую драму. Сомневаюсь. Для нее важнее всего колечко на пальчике. Вы себе не представляете, до чего она самоуверена. Она не сомневается, что рано или поздно добьется от него всего и считает, возможно, небезосновательно, что у нее еще вся жизнь впереди». «Тут она права», — кивнула Сильви. «К тому же она так красива, а он, в конце концов, всего лишь мужчина». Следующие несколько месяцев были, несомненно, наиболее печальными, какие только доводилось пережить двору Людовика XIV. Королева-мать медленно угасала, а король тем временем не скрывал свою страсть к лавальер. Все чувствовали, что любые его клятвы в любви к той, которую должна была вот-вот прибрать смерть, все его слезы, проливаемые с удивительной легкостью, лишь дымовая завеса, призванная скрыть нетерпение. Он жаждал устроить для своей фаворитки словечко, которое давно уже не звучало при французском дворе, — пышный праздник. В мае накопившееся напряжение привело к неприятному эпизоду, когда Анна Австрийская взяла справить завещание, чтобы уточнить распределение драгоценностей между ее детьми. Людовик XIV стал с неприличной настойчивостью требовать, чтобы она отписала ему крупный жемчуг, которым он восторгался с самого детства. Пристрастие короля к драгоценным камням и роскошным украшениям было уже хорошо известно. Он не мог смириться с мыслью, что эти необыкновенные жемчужины окажутся у малышки Марии Луизы, дочери мсье. В конце концов, он ими завладел за плату. Тогда Анна Австрийская передала младшему сыну свои знаменитые бриллиантовые подвески, самую дорогую свою память. Тот принял дар со слезами. Все это время Филипп Орлеанский вел себя как безупречный сын, страдающий от горя, нежный, сострадательный. После того, как мать перевезли из Валь-де-Грас в Лувр, он почти не отходил от нее, исполняя обязанности санитара, и исповедника. Как-то раз, увидев гримасу страшной боли на ее изможденном, но все еще красивом лице, он вскричал: «Хотелось бы мне, чтобы Господь дал мне перенести половину твоих страданий». «Это было бы несправедливо», — ответила она. «Господу угодно мое раскаяние». Королева Мария Терезия тоже самоотверженно ухаживала за женщиной, ставшей ей второй матерью. В этом ей помогали Сильви и Малина, так как королеве-матери теперь хотелось, чтобы люди вокруг нее разговаривали на языке ее детства. Сильви подолгу находилась в обществе своей подруги Мотвиль. Иногда умирающая просила бывшую свою фрейлину спеть ей, как в былые времена. Госпожа де Фонсо послушно брала гитару. Начав петь, она превращалась в прежнюю кошечку. Тем временем животик лавальера округлялся уже в третий раз. Хорошие вести приходили в те тяжелые дни только со Средиземного моря, где Бофор творил чудеса. Дважды он наносил пиратам чувствительные потери. Сначала запер в порту Лагулет старого Хасана, который был убит в самом начале сражения, потеряв 500 человек. Пушки королевского флота подвергли сильному обстрелу Тунис. Французы захватили 3 вражеских корабля. Потом, наведавшись ненадолго в Тулон для ремонта и пополнения рядов, Бофор предал огню и мечу берберский порт Шершель, где поджег 2 корабля и захватил 3. Штандарты поверженного врага были доставлены в Париж и вывешены 21 октября под сводами собора Парижской Богоматери во время торжественного богослужения. Столица усердно прославляла человека, которого по-прежнему именовала королем нищих. На следующий день после триумфа в своем особняке в предместье Сент-Оноре скончался отец триумфатора — Цезар Бурбон, герцог Вандомский. Умершему был 71 год, и его огромное тело, предназначенное для столетней жизни, было изъязвлено болезнями, вызванными многолетними беспутствами. Прежде чем умереть, он долго мучился от подагры, камней в почках и сифилиса, пытаясь ослабить свои страдания всеми средствами, которые могли ему предложить всякого рода знахари. Врачей он считал неисправимыми ослами. Последние месяцы он прожил вместе с женой в своих любимых замках Анне, Шенонсо и особенно в Вандоме, своей герцогской резиденции, которую он всеми силами обустраивал. Иногда его видели в Монтуаре, там ему принадлежал небольшой домик, где он особенно хорошо себя чувствовал и где отдыхал после перов, закатываемых в других владениях. Старый грешник, он перед кончиной покаялся и нашел утешение рядом с верной женой, которая никогда не переставала его любить и мало-помалу вела навстречу Богу. В конце сентября, почувствовав некоторое облегчение благодаря снадобью знахаря из Монтуаре, он отправился в Париж, чтобы находиться поближе к новостям о славных свершениях младшего сына. Однако его мучения снова усилились, потом началась агония, продлившаяся 3 недели. Тем не менее, за 3 дня до того, как перенестись в лучший мир, он попросил Сильви его навестить. Та без колебания поспешила на зов. В пышной спальне, памятной ей с детства, ей пришлось бороться с тошнотой, вызванной страшным запахом болезни, с которым не мог справиться даже горящий ладан, призванный как будто утешать не только души, но и страждущую плоть. У изголовья умирающего сидела герцогиня Франсуаза, у ног молился монах капуцин. Женщины обнялись, вспомнив былую взаимную приязнь. Госпожа де Вандом сказала шепотом: «Мы со святым отцом удалимся, он хочет с вами поговорить». И Сильви осталась наедине с человеком, которому была обязана счастливым детством, но который впоследствии причинил ей немало боли. Она подошла к недавно перестеленной, судя по безупречному состоянию постели, и посмотрела на исхудавшего, пожелтевшего, почти полностью облысевшего больного, который считался некогда первым красавцем королевства. Ей показалось, что он дремлет, и она застыла в растерянности. Неожиданно его глаза открылись, она увидела ничуть не поблекшую синеву. Вы пришли, — проговорил, вернее, простонал он, глядя на нее. — Как видите? — Зачем? — Чтобы полюбоваться, каким сделала самого старого вашего недруга приближающаяся смерть.